каждому да воздастся. Ну, и что дальше? Устало опустился на диван Санти с кружкой Эля в руках. Давай подумаем. Последовал его примеру Лек. А чего тут думать? Пожал плечами стоящий у стола и уткнувшийся в карту Энет. Ланик всю информацию по низовым звеньям заговора собрал? Насколько мне известно, да, подал голос сидящий на подоконнике Тинувель. По крайней мере, всю возможную. Пора начинать аресты. Ненавижу, буркнул из своего угла мрачный Храд. Гнусное дело. А куда деваться? Развел руками Скоморох. Эту высокородную сволочь оставь в покое, так они снова что-нибудь устроят. Да понимаю я, скривился орк. Только все равно противно. Мне противно не меньше твоего, сочувственно взглянул на побратима горец. Но если мы хотим добиться того, о чем говорили раньше, то сейчас права на жалость не имеем. Они никогда не пожалеют ради своей выгоды. Только как добиться того, о чем мы говорили? Вздохнул Тинувель. Разговоры о добром мире — это разговоры в пользу бедных. Сами знаете, что если человек думает только о себе, ему на все плевать. Он по трупам пройдется, лишь бы своего добиться. Чтобы останавливать таких, необходимы жесткие законы и крепкая власть. Санти о чем-то напряженно размышлял, постукивая пальцами по собственному колену. И умное воспитание детей, постепенное внедрение в их сознание иных ценностей. Это на доброе столетие задача, не меньше. Когда эгоизм будет считаться позором и бесчестием, эгоисты вынуждены будут скрываться. Но это все потом. На это еще будет время. А пока надо закончить порядок наводить. «Не забывай еще, что завтра помолвка Кассика», — напомнил Лек. Уговорил он таки Алику. «Ну, горухак, демагог еще тот», — хохотнул Скоморох. «Кого хочешь уговорить? Да и понравилась ему девочка страшно, не говоря уже о политических выгодах этого брака». «А сама она вообще без ума от жениха?» — тоже рассмеялся Тинувель. Видал бы ты, как у Алики глаза сиять начинают, когда на Касика смотрит. Да видал. Значит, кому-то из нас надо быть на помолвке обязательно. Я могу, — предложила Нед. Что думаешь в приданое за ней давать? Деньги, — усмехнулся Санти. 5 миллионов, но половину товарами и продовольствием. Это даст Гарухаку немало преимуществ при тамошней нищете. Остальные останутся в главном имперском банке. Открою Касику счет. Кстати, канцлер предложил интересное преобразование банковской системе. Одно это даст империи несколько дополнительных миллионов в год. Но возникновение полностью частных банков я не допущу. В каждом контрольный пакет будет принадлежать государству. Умно, согласился Олег. Такой подход даст нам возможность контролировать перемещение капитала. Но не наступи на те же грабли, что и Декад III. Я тоже обладаю его памятью, отмахнулся Скоморох. Не наступлю. Ладно, народ, давайте разбегаться, вставать рано. «Значит, завтра начинаем разгребать дерьмо? Пора раскручивать этот заговор, пока нам еще один такой сюрприз не подбросили». «Пора», — согласились побратимы и разошлись по своим спальням. Санти шел по коридору и улыбался, вспоминая изумление эльдаров при известии, что императоров целых 5. Такого за все 1500 лет истории Элианской империи не случалось ни разу. Хотелось бы, чтобы и не было, да никуда не денешься. Слава единому, война почти закончена. На последнем совещании решили для начала разобраться с заговором, церковью и великой степью, а только потом атаковать Карвен. Да, это давало святошам передышку, но императоров данные обстоятельства не сильно смущало. Новых паладинов за полгода не воспитаешь, на то много лет надо. Да и народ в благословенном Карвене понемногу ворчать начинает. Надоело людям надрываться ради власти первосвященников. Надоели ежедневные сожжения еретиков и прочие радости. Сейчас там работали агенты имперской тайной стражи, разжигая недовольство, направляя его в нужную сторону. Святоши совершили большую ошибку, напав на Элиан. И они за эту ошибку дорого заплатят. Вспомнив, что в спальне его ждут девушки, Санти досадливо поморщился. Они продолжали вести себя по-прежнему, признавая только один способ любви и не давая ему ничего взамен. Надоело, если честно. Нет, он ничего не имел против того, чтобы доставить подругам удовольствие. Но нельзя же так. Он же тоже живой. Порой накатывало такое раздражение, что не хотелось видеть ни Ле, ни Кару, ни Оливи, в последнее время взявшую моду каждую ночь досаждать императору своим присутствием. Честное слово, они однажды допрыгаются. Санти уже не первую ночь лелеял мысль о том, чтобы плюнуть и на все, и наведаться ночью к Делии. Доведут ведь, что так и случится. «Привет», — буркнул он, войдя в свои покои. «Ну, конечно, вся команда в сборе. Ле, Оливи, Кара, да еще и Раха какого-то Дархота здесь». Жрица, потянувшись как кошка, единым слитным движением встала с дивана и скользнула вперед, прижавшись к Санти. «Привет!» — промурлыкала она. В глазах девушки горело возбуждение. «Мы соскучились». «Мне некогда», — попытался вернуться скоморох. «Вставать рано». Но отвязаться от Ле, которая, когда хотела чего-то, было очень непросто. А уж когда к подруге присоединялась Кара, и, конечно, они потребовали от него того же самого, что и всегда, причем прямо здесь и сейчас. На глазах у отчаянно покрасневшей, но не скрывающей любопытства Рахи. Тут уж Санти не выдержал, высказал девушкам все, что о них думал, хлопнул дверью и ушел в спальню, запечатав вход заклинанием. Сил не хватило дальше терпеть такое издевательство. Хватит. Больше он им ничем не обязан и будет поступать так, как сам считает нужным. Сами виноваты. Засыпая, он слышал, как подруги пытаются пробраться внутрь. Да только Санти от злости установил вокруг спальни такой полог, что его и 10 эльдаром вместе не сорвать. Утром император демонстративно не обращал внимания на разобиженных подруг, делая вид, что просто не видит их. Не до этих глупостей. Слишком много дел впереди. Захотят помириться, станут вести себя по-другому. Не захотят, что ж, скатертью дорога. Совсем обнаглели.